трескались и колебались под невообразимой тяжестью вод, нарушающей их непрочное равновесие. И сейчас они вновь готовы были сместиться. Джефф обследовал каменистые ложбинки вдоль узкого берега Спарты.